Глава 11. Ночь Гая Фокса. Огонь освещает не только лица, он сжигает след. Ветер с моря завывал в каминной трубе и швырял в окно шквальный дождь. Я стояла в гостиной, сжимая в руке визитную карточку Гаррета Кинкейда, и вспоминала его слова. «Мы все заинтересованы в том, чтобы на острове царили мир и порядок. Мир, купленный молчанием. Порядок, оплаченный смертью моей сестры». Я разожгла камин, и как только пламя охватило торфяные брикеты, карточка Кинкейда полетела в огонь. Ее края почернели и скорчились. Имя председателя совета исчезло в багровом жаре. От нового порыва ветра дом содрогнулся. Окна жалобно дребезжали. Ледяное дыхание океана проникло внутрь помещения. Воздух в комнате стал колючим. Огонь в камине был не в силах бороться со всепроникающим атлантическим холодом. Холодно. Слишком холодно даже для меня, привыкшей с детства к леденящему ветру Сторна. Меня пробирало до костей. Пальцы онемели, не желая разжиматься. Все мои мысли вытеснил один примитивный позыв — как можно скорее согреться. Кровать и грелка — единственный шанс. Наполнив грелку кипятком, я завернула ее в полотенце и пронесла через весь холодный дом наверх, на второй этаж. В спальне, устроившись под холодным одеялом, прижала к себе драгоценный источник тепла. Сначала волна благодатной боли, согревающей тело. Потом тишина. Но в этой тишине подвывал не только ветер за окном. Подвывало внутри меня. Со мной было что-то не так. Я чувствовала это всем своим существом, с тех самых пор, как ступила на этот остров. И дело было не в свежей боли от потери Мэйв. Нет. Это было что-то старое, вросшее в меня, как ржавый якорь врастает в скалу. Лечение в детстве. Клиника Норд-Шор. Почему я не в состоянии вспомнить ничего? Лишь смутный образ отца за рулем автомобиля и долгая укачивающая дорога. Не помню ни лиц врачей, ни запаха лекарств, ни страха боли. Зияющая пустота вместо целого жизненного пласта. Будто кто-то взял и аккуратно вырезал его, не оставив рубцов. А эти видения? Девочка на пароме? Приступы паники, сжимавшие горло стальной удавкой? Что, если я постепенно схожу с ума, а все эти факты — лишь плод больного сознания? Попытки сложить из призрачных осколков реальную картину гибели Мэйв. Мне было страшно. И не от внутренней угрозы или чьего-то злого умысла. Страшно от самой себя. От той непредсказуемой темной твари, которая все эти годы дремала в сумерках памяти. Страшно от того, что теперь она просыпается. За окном дождь отбивал прерывистую дробь по стеклу. Ветер ворочал черепицу на крыше. Глухие скребущие звуки, словно кто-то невидимый перебирал кровлю дома костлявыми пальцами. Шумы слились в монотонный гипнотический гул. Веки налились свинцом. Согревшись, я провалилась в тяжелую бессознательную пустоту, где не было ни кошмаров, ни мыслей. Проснулась от того, что в доме воцарилась гробовая тишина. Дождь прекратился, ветер стих. На улице была темень, что, казалось, мир за стенами дома перестал существовать. Грелка остыла, превратившись в холодный бесполезный мешок. Сбросив ее на пол, я лежала, уткнувшись лицом в подушку, и слушала стук своего сердца. И в этой тишине раздался дверной звонок, дребезжащий, старомодный, будто вырванный из другого времени. Мне никого не хотелось видеть, и не было сил вылезать из-под одеяла, где я, наконец, отогрелась, создав свой маленький островок тепла посреди ледяного дома. Просто лежать, игнорировать. Непрошенный гость сам уйдет. Звонок повторился, настойчивее, дольше. Палец, прижатый к кнопке, звонил без перерыва. Внутри все сжалось в молчаливом протесте. Не вставать. Ни за что. В доме снова установилась тишина. Казалось, победа осталась за мной. Но через несколько минут послышался новый звук, металлический и скребущий. Задребезжала водосточная труба. Потом затрещала черепица над гаражом. Протестуя, громыхнул водосточный желоб. Сердце заколотилось. В доме никого, только я и эти звуки снаружи. И вдруг стук. Не в дверь, а в окно моей спальни. «Финна, открой!» Это был голос Эйдена. Тело отреагировало быстрее мысли. Я вскочила с кровати. Сердце дрожало уже не от страха, а от чего-то забытого и запретного. За стеклом увидела Эйдена. Волосы прилипли ко лбу, куртка темная от воды. Я распахнула створку, и он, перевалившись через подоконник, запрыгнул в спальню. «Все как прежде. Помнишь?» Его голос срывался от волнения. Дыхание было прерывистым. «Ты не открывала, но я был уверен, что ты дома». «Сумасшедший!» — вырвалось у меня. «Черепица мокрая, ты мог сорваться?» «Никогда». Он вытер лицо рукавом, и в его глазах отразилось то, что меня всегда завораживало. Мальчишеская дерзость и нежность. Он обнял меня крепко, по-мужски, и прижал к своей мокрой куртке. От него пахло дождем, морем и чем-то неуловимо родным. Я помнила этот запах. Эйден уткнулся лицом в мои волосы и прошептал. «Все как прежде». У меня не было сил сопротивляться. Руки сами обвили его шею. Я прижалась к Эйдену, ощущая не холод его одежды, а тепло его тела. В эту минуту мне было плевать на слова Рори Шина и на все подозрения. Главное, он был здесь, рядом. И это его объятие — все, чего я сейчас хотела. «Мне страшно», — призналась я, уткнувшись в его воротник. Он отстранился, заглянул в мое лицо и отвел прядь волос с моего лба. «Почему, Фина?» «Со мной что-то не так. Я больше не доверяю себе, своей памяти и своим реакциям». «Ты умница. Вместе мы справимся». Эйден произнес это твердо, без тени сомнения, но фраза оборвалась на полуслове. Его плечи вдруг напряглись, а взгляд устремился на окно. Он отпустил меня и вгляделся в ночь. «Горит!» Я обернулась и увидела зловещее зарево. «Это на кладбище». «Прости». Он отступил от окна. «Мне срочно нужно туда. Сегодня мое дежурство в пожарной дружине». Примечание. На небольших островах нет полноценных профессиональных пожарных частей. Вместо них существует система резервных или дежурных пожарных. Retained Duty System. Эйден бросился к двери. «Я с тобой!» — прокричала я, уже натягивая поверх пижамы первый попавшийся теплый свитер. Он обернулся и кивнул. В его мире не было места для слабости, а в эту ночь ее не было и в моем. Ночь была сырой и черной, как смоль. Мы бежали по скользкой дороге, ведущей к кладбищу, не замечая ни холода, ни темноты. Дождь шел не сильный, всего лишь легкая морось, но под порывами ветра одежда быстро отсыревала. Воротник моего свитера под дождевиком промок, и грубая ткань терла шею. Щеки и колени горели, будто их засыпали ледяной игольчатой пылью. Вскоре мы с Эйденом добрались до места. Приближаясь, уже издалека увидели на пригорке у кладбищенских ворот не просто костер, а гигантский ревущий столб пламени, прожигавший ночь высокими языками. В адском огне корчились остовы старой мебели, автомобильные покрышки, бревна и связки газет. Вокруг костра плясали подростки. Их силуэты в свете пламени казались исчадием ада. Эйден резко замедлил шаг, и его рука преградила мне путь. «Отбой!» — выдохнул он, и в его голосе прозвучало облегчение. «Сегодня 5 ноября, ночь Гая Фокса». Примечание. Ежегодный британский праздник, отмечаемый 5 ноября, в память о провале порохового заговора 1605 года. Также известен как «Ночь костров». «Но мы всегда жгли костры на берегу», — вырвалось у меня. «И никогда здесь». «Это и странно», — бросил он в ответ. Его взгляд уже сканировал толпу подростков, выискивая знакомые лица. И в этот миг прямо на наших глазах от костра отделилась огромная горящая покрышка, вероятно, от трактора, и, извергая снопы огня, с неумолимой скоростью покатилась к сторожке Койниаха Сиврайта. Она словно направлялась невидимой рукой. Горящее колесо врезалось в сухую дощатую стену с глухим ударом. Сторожка мгновенно вспыхнула. Не загорелась, а именно вспыхнула с сухим яростным хлопком. «Он там!» — крикнула я и рванулась вперед, ослепленная ужасом. Но Эйден оказался сильнее. Он грубо схватил меня и оттащил назад, заслоняя собой от жара. «Поздно». Я ощутила резкий химический запах бензина, будто его только что плеснули. Это был не несчастный случай. Это был поджог. Выпустив меня из рук, Эйден поймал подростка, хотевшего сбежать, как другие. Он с силой развернул его к себе. «Стой, щенок!» Его мощный рык перекрыл шум огня. Тот с перекошенным от страха лицом залепетал, закатив глаза. «Сегодня ночь Гая Фокса, все по правилам!» «Костры разводят на берегу», — рявкнул Эйден, прижимая его к себе. «А вы сожгли человека!» Парень затряс головой. Его дрожащая рука поднялась и указала куда-то в сторону, за пределы освещенного круга. Мы повернули головы и увидели его. Коиньях Сиврайт стоял неподвижно в своем бушлате с багром в руках, как древний кладбищенский страж. Он не кричал, не пытался спасти свое жилище. Он просто смотрел, как огонь пожирает его дом. Используя момент, подросток вырвался из рук Эйдена и растворился в темноте. Вскоре с шумом и лязгом на место пожара влетел старенький лендровер с бочкой-цистерной в кузове. В нем, держась за поручни, стояли несколько человек в разномастных куртках и касках. Добровольная пожарная дружина Сторна вступала в бой. «Ты уже здесь!» — крикнул один из них. Эйден резко наклонился ко мне. Его голос прозвучал тихо и властно. «Молчи. Мы никого не видели». «Узнал того парня?» — прошептала я в ответ. Его губы сжались в тонкую белую полосу. Он кивнул. Один раз коротко и жестко. «Это Логан, сын Джека Коннелли». И я поняла только, что мы стали свидетелями не просто глупости. Мы стали свидетелями тайны. А тайны на Сторне были смертельно опасны.